Седьмая струна. Программа Александра Дова о бардах и их творчестве. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается девятая передача из нового цикла, посвященного творчеству Александра Галича «Песни и комментарии». Сегодня мы поговорим о том, откуда взялась фамилия Парамонова в известной песне, и о том, что такое дюрсо и перцовое, о том, за что Галич любит своих билетерш, кассирш и продавщиц, об истории автомашины «Чайка» и о том, что такое шкалик, а также о чем спорили когда-то филолог Бялик и математик Соболев в начале 60-х годов. Ну а начнем мы со знаменитой песни «Красный треугольник», которой на концерте в Израиле в ноябре 75-го года автор предпослал следующее предисловие. «Странно складывалась моя поэтическая судьба, — говорил Галич, — странно и, в общем, счастливо. Несмотря на то, что ни одной строчки моих стихов не было напечатано там, в Советском Союзе, песни мои, некоторые из них, во всяком случае, быстро становились безымянными, теряли авторство и расходились по стране. Вот сейчас я вам спою одну из таких песен. Авторское название «Красный треугольник», а в народе песня называлась просто «Товарищ Парамонова». Жанровая песня из цикла «Разноцветные песни». Разноцветность тут заключается в том, что героиня активно меняет цвета. В общем, вот сочинивший эти песни, вероятно, еще что-то там попутно, но я уже так уже не помню, может быть, я их в основном уже и выбросил уже. Вот я добрался до этой песни, которая... Открытие – слишком высокое слово, но какое-то изобретение, в общем, в ней уже было. Если все те прошлые песни, так сказать, в общем, ведь песни. А тут было некоторое, все-таки, как мне показалось, изобретение. Называется эта песня «Красный треугольник». Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый, и в палац не ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею. А вернулась ей привет анонимочка, под снимок на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка я, нет ни записочки. Нет, как нет, ну прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная. Я на слез на твои ноль внимания. Ты мне Лазарь не твой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит, она дрожит, голос слабенький. Ах, луюш тут, как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопал, Ваньк Дерганов, еще тот референт, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было, как сейчас, помню, перево. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу, в нам шарфики, а как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос — свободу Африки. А потом уж про меня в части разные. Но как прокану все букет за сардельками, я и сам бы взял кило, плохо с деньгами. А как вызвали меня я с ней от робости, а из зала мне товара все подробности. Все как есть, но прям все как народ, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я и набрал, да испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем, залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой, ну прямо ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников, а промозгло, как вышло, стало синее. Села в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я и теть Паше говорю, мол, мунду венчана. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тена! Ну прям вот тена! Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка, как увидел меня, вся стала белая. И стоим мы у стола с нею рядышком, не с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача, ну и ладушки. Помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем так по облаку. И пришли мы с ней в Пекин рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот и все. Начнем комментарии с материала из свободной русской энциклопедии «Традиция», имеющейся в интернете. Товарищ Парамонова написана здесь героиня песни Галича «Красный треугольник», в которой описывается представительница советской номенклатуры, наказывающая загулявшего мужа через партийную организацию. Фамилию Парамонова Галич, по-видимому, позаимствовал у своей жены Киры Парамоновой. Добавлю от себя, что никакой жены по имени Кира Парамонова у Галича на самом деле не было. Его первую жену звали Валентина Архангельская, а вторую – Ангелина Шекрот, в девичестве Прохорова. Возможно, девичья фамилия Прохорова и привела к ошибке. Хотя, вообще-то, женщина по имени Кира Парамонова среди знакомых Галича вполне могла быть. Но работала она вовсе не в системе профсоюзов и вовсе не была большой начальницей. На интернет-сайте seans.ru помещена рецензия на сборник новеллы сценариев Ренаты Литвиновой. Так вот, оказывается, в этом сборнике Литвинова вспоминает, что мастером сценарного курса, который она окончила почти одновременно с кончиной СССР, была Кира Парамонова, преподаватель на сценарном факультете в ГИКа с 1958 года, зав кафедрой. Красавица, блондинка, киноведка, вспоминает Литвинова. Про нее даже Галич песни пел какие-то. Вот так. Хотите верьте, хотите нет. Лично я не верю. Скорее всего, это просто случайное совпадение. Тем более, что фамилию Парамонова можно отнести к достаточно распространенным. Статья Николая Мейсака «Песня – это оружие», опубликованная в «Вечернем Новосибирске» 18 апреля 1968 года. Это после знаменитого фестиваля в Новосибирске. «Галич, кривляясь, издевается над самыми святыми нашими понятиями», пишет Мейсак. «А в зале пусть редкие, но аплодисменты. Вот ведь до чего доводит потеря чувства гражданственности. Да разве можно вот эдак о своей родной стране, которая поет питает тебя и кормит, защищает от врагов и дает тебе крылья. Это же Родина, товарищи. Новая песня и опять исповедь омерзительного типа с моралью предателя, который готов изменять не только жене, не только своей чести коммуниста, но умело обманывает людей. На первый взгляд Галич высмеивает подлеца. Но вслушайтесь в его интонации, в словарь его песни, которая как бы в издевку названа «Красным треугольником». Подлец – его жена, начальница в ВЦСПС, и его падла, которую он водит по ресторанам. И опять, вместо того, чтобы освистать своего героя, Галич делает его победителем. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Да, это, разумеется, нелепость обсуждать личные отношения супругов на собрании, но Галич не об этом. Своим букетом таких песенок он как бы говорит молодежи: смотрите-ка, вот они какие коммунисты. Следующий комментарий гораздо более современный. Сайт ds.ru. Это журнал «Новое время», номер 5 за 98 год, статья Валерии Новодворской. «А жена моя, товарищ Парамонова», так и называется статья. «Американцы не спят ночей, гадая, изменил ли их президент. Думаете, их волнует, изменил ли он родине? Нет. С родиной все в порядке. Американский народ волнует, изменил ли он жене. Речь идет об импичменте. Привет американскому народу от советских обывателей, которые в знаменитом зонге Галича про товарища Парамонову решали такие вопросы на партсобрании. Но даже и они не доводили дело до импичмента. Так что могу предложить американским налогоплательщикам более экономичный для них способ выхода из кризиса. Тем паче, что товарищ Парамонова жаловалась в партком, а Хиллари вроде не жалуется никому. Итак, мое ноу-хау. Первичка демократической партии срочно проводит партсобрание. Пункт первый – Ирак, пункт второй – разное. Во время обсуждения первого пункта все запасаются хот-догами. По второму пункту заслушивают Билли. И он все рассказывает, как он водил Монику в Централ Парк и Метрополитен и покупал ей поролоновый поясок. Особенно в своем выступлении Билли упирает на то, что в его моральном облике есть растленное влияние Запада. А Хиллари сидит вся в новом шарфике. Партсобрание закатывает Билли строгача с занесением. Они с Хиллари идут в Макдональдс и съедают там Биг Мак за образцовую американскую семью. Нам бы их заботы. Я предпочла бы видеть своего президента в кабаре, нежели за круглым столом с коммунистами. По-моему, лучше уж пить шампанское с певичками, чем с Селезневым. Пишет Новодворская. Далее пространная цитата из замечательной статьи Андрея Крылова под названием «Не квасом земля полита». «Только однажды встречается в творчестве Галича намек на вино марочное», пишет Крылов. «Она выпила дюрсо». На самом деле дюрсо – это не сорт вина, как думают многие. А брау-дюрсо – название старейшего в России винсовхоза в Краснодарском крае, выпускающего шампанские, ординарные и марочные вина различных сортов, а также коньяки и даже водку. Название производителя иногда принималось за название вина. Из контекста песни однозначно не вытекает, какой именно напиток употребляет товарищ Парамонова. Но если это вино, то, скорее всего, шампанское. Или же наиболее популярные в то время и одновременно довольно дефицитные десертные марочные из дорогих, около 4 рублей за бутылку. Так как дело в песне происходит в ресторане, необходимо остановиться на общепитовских наценках. С позиции нынешних знаний можно решить, что приносить и распивать упомянутый выше посетитель стремился из-за знакомой нам наценки 100-200% и более. На самом же деле в описываемое время такая наценка после повышения в декабре 1958 составляла порядка 50% в зависимости от категории заведения и воспринималась посетителями с благосклонностью, как должное. Далее. Она выпила дюрсо, а я перцовую. С этим напитком тоже, возможно, небольшая путаница. Современная справочная литература не различает перцовую и перцовку. На самом же деле это два отдельных продукта, разнящихся градусностью и существовавших до 1973 года параллельно. Здесь перцовая имеется в виду горькая настойка, темно-коричневая, 30 градусов. Цена в рознице в 60-х годах 2 рубля 12 копеек. Жгучий горький вкус с оттенком пряностей. Изготавливалась на настоях различных сортов перца, хороша на начальных стадиях простуды. Исчезла с прилавков после 15 мая 1972 года вместе с другими 30-градусными в связи с очередной показушной кампанией по борьбе с пьянством. После запрещения продажи напитков свыше 30 градусов до 11 часов утра все они были заменены на новые сорта – слабоградусные горькие настойки 27-28 градусов, стрелецкая, имбирная, полевая, украинская степная и другие все по 2 рубля 50 копеек, пишет Андрей Крылов. Следующая песня, как говорил Галич, принадлежит к этому же циклу разноцветных песен, потому что, говорил он, как вы видели, Парамонова все время меняла цвета, а песня совсем другого характера, хотя называется она «Веселый разговор». А ей мама, ну, во всем потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной. Ей какао по утрам два стакана, а сама чайку попьет и довольна. А как маму схоронили в июле, в доме денег ни гроша, ни бумаги. Но нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге. И сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А касс щелкает, скушал шапочку серый волк. И трясет она черной челкою, а касс щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк. Щелк. Ах, веселый разговор, начал Званцев ей завмах делать пассы. Интересно, мол, знать, что за птица. Она ему в ответ из-за кассы. Дожидая, мол, прекрасного принца. Всех отшила одного, не отшила. Называла его милым Алешей. Был он техником по счетным машинам, хоть и лысый еврей, но хорош. А тут как раз война, а он в запасе. Прокричала ночь и снова в кассе. А касс щелкает, касс щелкает, а под щелковым щепки полк. И трясет она белой челкою, а касс щелк, щелк, щелк, а касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, как случилось, ей ж вчера было 20, а уж доченьке 9-й годочек опять к ней подъезжать начал Званцев, а она про то и слушать не хочет. Но и стукнул он со зла, иначе сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче, привлекли ее по 135-й. А на этап пошла по указу, а там амнистии снова касса. А касса щелкает. Касса щелкает, засекается ваш крючок, и трясет она рыжей челкою, на касс щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, уж любила она дочку, растила, охраняла от шпаны оборванцев. Ой, зачем она в продмансы чистила? Ой, зачем ей улыбается Званцев? А как свадебку сыграли в июле, было шумно песчаной на нашей. Говорят в парадных добрые люди, что зовет ее, мол, Званцев мамаша. И сидит она в своей кассе, а у ней внучок в первом классе. А касса щелкает, Ка щелкам, ни копеечкам жизнь счет, и трясет она белой челкою. А кас щелк, щелк, щелк, а каса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор. На сайте журнала «Алиф», alifmagazine.com, статья Юрия Безелянского «Пленник свободы». Александр Галич понимал не только внешне, но и изнутри проблему антисемитизма в стране, пишет автор. Вот, к примеру, пассажик из «Веселого разговора». Всех отшило, одного не отшило. Называла его милым Алешей. Был он техником по счетным машинам, хоть и лысый, и еврей, но хороший. Ах, этот милый, так называемый, бытовой антисемитизм. Далее на сайте Вавилон.ру статья, которая называется «Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь». Автор Александр Сапровский пишет: «Герой Галича жалок, и его жалко. Героинь Галича сплошь жалко, но жалки ли они? В них больше внутренней силы, чем у многих его героев-мужчин. Горе этих женщин неразделимо с их душевной щедростью. Тем малым, что у них осталось, они без оглядки делятся из сострадания и любви. Такова вечная мученица из-за кассы». Веселый разговор. Может быть, Галич отчасти даже идеализировал своих билетерш, кассирш и продавщиц. Но тут уж его собственное мужское отношение к ним становится предметом поэзии, сообщая ей дополнительный оттенок нежности и благородства. «Жалеет, значит, любит», – всегда говорили женщины. Галич не только знает, но и любит своих героинь. Ворчливый сказ повествования скрывает интимное авторское чувство. А ей мама, ну, во всем потакала. Далее в нашей программе песня, которая называется «Больничная цыганочка». В одной из передач «Радио Свобода» Галич сказал об этой песне следующее. «Должен сказать, что когда я прочел удивительную, прекрасную повесть Георгия Владимова «Верный Руслан», я подумал, что ведь, собственно говоря, вот эту песню «Больничная цыганочка» можно было бы назвать «Верным Русланом». Это история о людях с совершенно искалеченной парадоксальной психологией, которая возможна только в тех парадоксальных, невероятных условиях, в которых существуют наши люди. Прощали все с пьяну о Сталине. Все хватает баранку рукой. А потом нас, конечно, доставили санитары в приемный покой. Сняли брюки с меня и кожаночку, все мое покидали в мешок и прислали Марусю хожалочку, чтоб дала мне живой порошок. А я твердил, что я здоров, а если ж печки-лавочки, то в этом лучшем из миров. Мне все давно до лампочки, мне все равно. Мне все давно до лампочки. Вот лежу я на койке, как чайничек, злая смерть надо мною кружит. А начальничек, он в отдельной палате лежит. Ему нянечка шторку повесила, создают персональный уют. Водят гаду еврея-профессора. Передачи из дому дают, а там икра, и там вино, и сыр, и печки, лавочки. А мне больничное говно, хоть это и до лампочки, хоть все равно, мне все давно до лампочки. Я с обеда для сестрина мальчика граммов 100 отолью киселю. У меня же Никола, Николачика, я с начальством харчи не делю. Я возил его, падлу, на чаечки и к Маргошке возил. И Фили. Ой, вы добрые люди, начальнички, соль и слава родимой земли. Не то он зам, не то он зам, не то он печки-лавочки. А что мне зам? Я сам с усам. И мне чины до лампочки. Мне все чины, да ведь чины до лампочки. Одеваю я утром пижамочку, выхожу покурить в туалет. И встречая Марусю, хожалочку, сколько зим, говорю, сколько лет, доложи, говорю, обстановочку. А она отвечает не в такт. Твой начальничек дал упаковочку. У него получился инфаркт. На всех больничных корпусах и шумы, и печки-лавочки. А я стою, темно в глазах, и как-то все до лампочки, и как-то вдруг мне все вокруг до лампочки. Да, конечно, гражданка, гражданочка, но когда ж воевали, братва, мы ж с ним вместе под этой кожаночкой. Ночевали не раз и не два, и тянули спиртягу из чайника, под обстрел загорали в пути. Нет, ребята, такого начальника мне, конечно, уже не найти. Не слезы это, а капель. И все. И печки-лавочки. И мне все теперь фактически до лампочки. На интернет-сайте magazines.rus.ru статья Эл Левиной «Песенная новеллистика» Александра Галича, опубликованная в журнале «Вопросы литературы» за 2004 год. Примирение в смерти происходит в песне-новелле «Больничная цыганочка». Исходная ситуация предельно проста. Некий большой, судя по всему, начальник с пьяну ухватился за руль персональной чайки, вследствие чего попал в аварию и вместе с шофером очутился в больнице. То есть, конечно же, далеко не вместе, чем и обусловлено настроение шофера, от лица которого ведется повествование. Вот лежу я на койке, как чайничек, злая смерть надо мной кружит, а начальничек, мой начальничек, он в отдельной палате лежит, ему нянечка шторку повесила, создают персональный уют, водят гаду еврея-профессора, передачи из дома дают, а там икра, и там вино, и сыр, и печки-лавочки, а мне больничное говно, хоть это и до лампочки. В этой песне масса взаимодополняющей информации, мотивирующие реакцию героя на происходящее. Прежде всего, шофер и начальник здесь представляют собой частный случай классической пары слуги и хозяина. И не случайно явственно ощущается разница в том, как врачи борются за его шоферскую жизнь и как за хозяйскую. Что, естественно, раздражает. Впрочем, если отдельная палата и персональные визиты профессора – привилегия номенклатуры, то уж, казалось бы, даже шоферу вовсе не обязательно сидеть на больничном, на том самом. И передачи из дома, пусть бы и без икры, вполне могли бы быть, если не шторку повесить, то хоть салфетку постелить, не самая большая проблема. Однако уже в следующем куплете обнажается еще один план социальных различий. У меня же Никола Николаевича, я с начальством харчи не делю. От этого одиночества и личной житейской неустроенности легко и логично перебрасывается мостик к бунту. Уже не просто на каком-то там коммунально-кухонном уровне, а с претензией и и на иронию, и даже на некоторое сословное самосознание. Я возил его, падлу, на чаечке, и к Маргошке возил, и в Фили. Ой, вы добрые люди, начальнички, соль и слава родимой земли. Не то он зав, не то он зам, не то он печки, лавочки. А что мне зам? Я сам с усам. И мне чины до лампочки. Мне все чины, да ведь чины до лампочки». И вот тут-то происходит слом. Чисто новеллистический сюжетный поворот. Шофер случайно узнает, что начальник его дал упаковочку. Умер. Причем не от последствий аварии, а от инфаркта. И внезапно из-под шелухи мелочных обид и счетов, из-под лакейского апломба проступают истинные отношения, в которых от связки слуга-хозяин не питается уже ничего. Во всех больничных корпусах и шум, и печки, лавочки, а я стою, темно в глазах, и как-то все до лампочки, и как-то вдруг мне все вокруг до лампочки. Да, конечно, гражданка гражданочкой, но когда воевали, братва, мы ж с ним вместе под этой кожаночкой ночевали не раз и не два и тянули спиртягу из чайника под обстрел, загорали в пути. Нет, ребята, такого начальника мне, наверное, уже не найти. Не слезы это окопели все. И печки, лавочки, и мне теперь, мне все теперь фактически до лампочки. Все это сильно напоминает спектр взаимоотношений между героями культового кинофильма «Белорусский вокзал». От искренней фронтовой дружбы бывших десантников до относящейся к одному из этих же однополчан фразочки «А шофера покормите на кухне». Необходимо упомянуть еще одну характерную особенность больничной цыганочки, именно как песни-новеллы, а не новеллы вообще. Дело в том, что сюжетный поворот в ней происходит дважды. Нет, не два поворота, а именно один и тот же поворот, но дважды. Один раз на уровне вербального текста, как это видно из приведенных цитат, и второй на уровне интонации в рефрене. Под рефреном я в данном случае подразумеваю вот этот оборот «до лампочки», повторяющийся во всех пяти строфах, которые можно условно считать припевами. В отличие от написанных трехстопным анапистом восьмистишей, изображающих фактическую ситуацию, эти шесть ямбических строк передают преимущественно настроение и оценки героя-рассказчика. Нетрудно заметить, что пятикратное «до лампочки» или десятикратное, учитывая, что в каждом припеве эти слова повторяются дважды, звучит отнюдь не одинаково, явно меняя смысл на протяжении песни. И в авторской интонации это очень хорошо слышно. Точнее, смысл этого присловия радикально меняется после известия о смерти начальника. В трех первых случаях оно поется с лихостью, переходящей в браваду, и выражает в сущности не более чем позу героя, которому и собственное здоровье, и социальное неравенство в больничном сервисе, и чины, в конце концов, на самом деле далеко не так безразличны, как он пытается изобразить. Было бы и впрямь безразлично, по крайней мере, два куплета просто не состоялись бы. Но вот герой узнает о смерти начальника, и с этого момента его коронная «до лампочки» звучит совершенно потерянно, как будто он сам никак не может до конца осознать, насколько же для него теперь все действительно утратило значение. Ведь этот начальник, как позволяет предположить текст, был единственным близким ему человеком, а теперь вот и вовсе никого не осталось. Из словаря «Даля». Хожалка, вот используется у Галича это слово, хожалка, она же сиделка, женщина при больных для ухода, присмотра. Далее на сайте cpapers.ru фрагменты автоистории «Машина Чайка». Вспомним о машине, которая изначально задумывалась как служебная, никогда не предназначалась для продажи населению. Речь пойдет о «Чайке», самом комфортабельном и престижном серийном автомобиле Советского Союза. На «Чайках» ездили в основном высокопоставленные советские чиновники, члены Политбюро и руководители союзных республик. В 1957 году на Горьковском автомобильном заводе были начаты работы над проектом новой легковой автомашины. Привлекли к этому лучших конструкторов страны, поскольку задание было чрезвычайно ответственным. Предстояло создать отечественный автомобиль представительского класса, который специально предназначался для руководителей высокого ранга. За основу для новой модели был принят американский Packard Caribbean 1955 года. Первая серийная партия автомашин ГАЗ-13 была выпущена в январе 59-го. Производились они не на конвейере. Каждую машину собирали индивидуально. Многие агрегаты устанавливались вручную. «Чайка» имела в своей конструкции много новшеств. Она была оснащена автоматической коробкой передач, гидроусилителем рулевого управления и вакуумным усилителем тормозов. Окрашивали «Чайку» преимущественно в черный цвет. Выглядела она очень солидно и элегантно. Машина ГАЗ-13 13 отличалась вместительным салоном, в котором с комфортом могли поместиться 7 человек, так как сиденья располагались в 3 ряда. Мощность двигателя объемом 5,5 литров была 195 лошадиных сил. Расход топлива 21 литр на 100 километров пробега. Автомобиль развивал максимальную скорость до 160 километров в час. Производились модификации с различной формой кузова: ГАЗ-13А лимузин, ГАЗ-13Б кабриолет. На первой устанавливались внутренняя перегородка между водительским и пассажирским отделениями, а ГАЗ-13Б имел открывающийся верх. Всего до прекращения выпуска в 1981 году было произведено 3179 машин ГАЗ-13. К 70-м годам «Чайка» сильно устарела. На самом высшем уровне в Политбюро ЦК КПСС было принято решение создать усовершенствованную модель представительского автомобиля для руководителей. Сразу же после получения правительственного задания конструкторы Горьковского автозавода приступили к разработке новой модификации, получившей серийный номер ГАЗ-14. Первый образец «Чайки ГАЗ-14» были собраны в городе Горьком в 1976 году. Серийный выпуск начался годом позже. Контуры корпуса отличались строгостью и четкостью линий. В конструкции применены различные технические новинки. Многие узлы машины были автоматизированы, оборудованы электроникой. Автомобиль оснащался электронным блоком зажигания, автоматической коробкой передач, системой отопления и вентиляции, электрическими стеклоподъемниками. При мощности двигателя в 220 лошадиных сил машина могла двигаться с максимальной скоростью 175 км в час. Расход топлива 16 литров на 100 км. Поскольку «Чайка» предназначалась для очень важных персон, привыкших к удобствам, при ее разработке особое внимание было уделено обеспечению комфорта. Благодаря мягкой подвеске, особой конструкции амортизаторов, широким шинам автомобиль отличался мягким и плавным ходом. Высокие дверные проемы в салон не имели порогов, что облегчало процесс посадки. Это было немаловажным обстоятельством, учитывая весьма преклонный возраст и серьезные проблемы со здоровьем большинства членов Политбюро. Машина обладала высоким уровнем звукоизоляции. Автоматическая система отопления обеспечивала равномерный обогрев всего салона. Это был самый удобный автомобиль из всех когда-либо выпускавшихся в СССР. «Чайка» не предназначалась для широких слоев населения, поэтому была запущена только в мелкосерийное производство. Частных владельцев было очень немного, это были действительно выдающиеся люди, например, первый космонавт Юрий Гагарин, писатель Михаил Шолохов. Одна из машин была подарена Хрущевым кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Основными же пассажирами «Чайки» были очень важные персоны, главы союзных республик, партийные, хозяйственные деятели, министры, дипломаты. К примеру, прокатиться с ветерком любил и сам Леонид Ильич. «Чайку» он получил в 1976 году в качестве подарка к 70-летнему юбилею. ГАЗ-14 производился до 1988 года. Всего было выпущено 1114 автомобилей, то есть около сотни в год. Одна из причин прекращения производства заключалась в том, что эта машина считалась символом эпохи застоя. В разгар перестройки началась борьба с привилегиями, чиновников пересадили на более демократичные «Волги», а «Чайку» сняли с производства. Следующая песня называется «Жуткое столетие». Понедельник, дело было к вечеру, голова болела прямо адово. Заявляюсь я в гараж диспетчеру, говорю, что мне уехать надобно. Говорю, давай путевку выпиши, чтоб куда подали, да посеверней. Ты меня не нюхай, я не выпивший. Это я с тоски такой рассеянный. Я гулял на свадьбе в воскресенье, тыкал вилкой винегрет, закусывал. Только я не пил за счастье Ксенина. Я вообще не пил, а так присутствовал. Я не шкалика, не полшкалика, а сидел, жевал горбушку черного, все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А ему ведь самый семинарий, может, шиферюга я по случаю. Вижу, даже гости закимарили. Даже Ксенька вижу, туча тучею. Но он поет, как хору всеночной, все про иксы, игреки да синусы. А костюмчик и взглянуть-то не на что, инт пошив, фасончик на ковыкусе. И живет-то он не в дубне оттамна, а в ней каком-то под Каширою. Врет, что он там шеф над автоматною, электронно-счетною машиною. Дескать он прикажет ей помножка мне 25/9 с одной сотою и сидит потом болтать ножками. Сам сочкуй, она работает. Он работает без ропота, огоньки на пульте обтекаемо. Ну а нам среди роботов, нам что делать, люди непрекаянные. В общем, стыл я, стыл, как замороженный. А потом меня как что это подняло? Встал, сказал, за счастье новорожденное. Может, кто не понял? Ксенька понял. И ушел я, не было 12. Хлопнул дверью, празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. Во! Дома пятак засунул, молча я, будто бы в копилку на часовенку, но он залязгал, сука, волчья, и порвал штаны не снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинками. Шухера свистели в колокольчики, граждане смеялись над картинкой. Так давай, папаш, будь союзником, до суда поезжу дни последний. Ох, обрыдла мне вся эта музыка, это автоматная сцена. Столетие. Из той же статьи Левиной. Ну, а он поет, как хору всеночной, все про иксы, игреки да синусы, а костюмчики взглянуть-то не на что, и пошив фасончик накось выкуси. Вот этот последний выпад насчет костюмчика, пишет автор, чрезвычайно характерен. Галич вообще умел минимальными средствами подчас одной фразой выражать внушительный объем информации. В данном случае, помимо эмоций, передана исторически абсолютно достоверная ситуация. Зарплата, как и вообще доступ к материальным благам у шофера-дальнобойщика, говорю, давай путевку выпишу, чтобы куда подали, да посеверней, в 60-е годы было намного больше, чем у заурядного инженера-очкарика. Словом, здесь целый букет страстей. Ревность к счастливому сопернику, неприязнь гегемона к интеллигенции, презрение к живущему на маленькую зарплату и даже на собственной свадьбе, одетому в дешевенький костюм. Из статьи Андрея Крылова «Не квасом земля полита». Шкалик. Что такое шкалик? Очень интересно. Первое. Изначально это мера объема жидкости, равная 1/200 части ведра. После уточнения в 1835 году объема ведра равна 0,615 литра. Второе значение. Самая мелкая посуда соответствующего объема, в которую при царе-батюшке и даже при советской власти промышленным способом разливали водку. Третье. В 60-х-70-х годах название 50- и 100-граммовой бутылочек, разлив в которой производился вплоть до 1972 года. Четвертое. Здесь, в данном случае, малая доза вообще имеется в виду. То есть ни шкалика, ни полшкалика, ни грамма, ни капельки. Ну, как у Высоцкого в письме с сельхозвыставки: водки я пока не пил, ни стопочки. В скобках, правда, надо заметить, что понятие «ни капельки» у героев Галича может быть довольно растяжимым. Теперь дальше шухер, да? Слово из уголовного жаргона, означающее сигнал о приближающейся опасности. В данном случае Галич, говоря о шухерах, которые свистели в колокольчике, видимо, не ошибся, а просто довершил соединение несоединимого, ведь свистеть в колокольчике тоже нельзя. Однако в результате у слушателя создается абсолютно однозначное представление о том, что это милиционеры свистят в свои свистки. И, наконец, с сайта peoples.ru Ирина Грекова, которой, кстати, посвящена эта песня. А она же Елена Сергеевна Венцель, урожденная Долгинцева. Русский математик, прозаик, популяризатор науки, профессор, доктор технических наук, академик Международной академии информатизации, автор учебника теории вероятностей и книги по теории игр, а также множество других научных работ. Как литератор, избравшая себе математический псевдоним И. Грекова, от названия латинской буквы Y, начала публиковаться в 1957 году. Внимание читателей и критиков привлекли рассказы «За проходной» 1962 год и «Дамский мастер» 1963, в которых психологизм и нравственная проблематика обогащены точным ощущением настоящего дня, заострением жизненных коллизий обычного человека. В этом направлении развивалась и последующая, нередко вызывавшая бурные дискуссии и даже обвинения в клевете, творчество Грековой, посвященное как научно-технической среде, в том числе военной интеллигенции, повести «На испытаниях» 1967 год или «Кафедра» 1978 год, так и житейским историям людей разных профессий, а также ряд стихотворных и прозаических книг для детей, повесть «Аня и Маня» 1979 год. Елена Сергеевна Венцель умерла 15 апреля 2002 года в Москве в возрасте 95 лет, похоронена на кладбище Донского монастыря. Тиражи книг, на титуле которых значится И. Грекова, теперь значительные и, несомненно, будут расти как на родине автора, так и в других странах, на русском и в переводах на многие другие языки. Учебник по теории вероятности был и надолго остается востребованным студентами всех технических вузов. Добавлю от себя, что я учился когда-то именно по этому учебнику. Ну, а завершит нашу передачу песня с длинным названием «Я принимаю участие в научном споре» между доктором филологических наук, профессором Борисом Ароновичем Бяликом и действительным членом Академии наук СССР Сергеем Львовичем Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить. Что стоит за этим названием? Какие позиции защищали стороны в споре? В интернете можно найти ответы на эти вопросы. Скажем, на сайте skepsis.ru статья Лорена Грэхэма «Могут ли быть воспроизведены жизненные процессы?». В одной из статей 1964 года, предваряемой лозунгом «Всего лишь автомат?» «Нет, мыслящее существо», академик Колмогоров отмечал, что точное определение таких понятий, как воля, мышление, эмоции, еще не удалось сформулировать. Но на естественно-научном уровне строгости такое определение возможно. Принципиальная возможность создания полноценных живых существ, построенных полностью на дискретных цифровых механизмах переработки информации и управления, не противоречит принципам материалистической диалектики. Это цитата. Такие статьи встревожили некоторых гуманитариев, один из которых, Б. Бялик, написал статью под названием «Товарищи, вы это серьезно?», в которой он отказывался поверить тому, что машина может испытывать эмоции, оценивать искусство или обладать настоящим сознанием. Академик Соболев, директор Института математики и вычислительного центра Сибирского отделения Академии наук СССР, ответил Бялику статьей под названием «Да, это вполне серьезно». Это, наверное, была самая благосклонная статья советского ответственного автора, появившаяся в прессе Советского Союза. Соболев прямо называл человека кибернетической машиной и признавал возможность создания человеком других машин, которые были бы живыми, способными на эмоции и, возможно, совершеннее человека. Итак, в эфире заключительная песня, а я прощаюсь с вами и желаю всем нам быть как можно менее машинами и как можно более людьми. Я не чихался на курсах, не зубрился промат. Я вполне в научном мире личность лишняя, но вот я чего сёк. Газированной водой торговал автомат за копейку без сиропа, за три с лишнею. И с такой торговал вольностью, что за час его весь выпили, стаканы наливал полностью. а людям никакой прибыли, а людям никакой выхода, ни на зуб с дуплом компенсации. Стали люди искать выхода из безвыходной ситуации. Сели думать тут, ребят, кто в беде виноват, где в конструкции ошибка, в чем неправильность. Разобрали тут, ребят, весь как есть автомат. Разобрали, устранили в нем неправедность. А теперь крути, а то выпадем. Станешь дура, тогда умною приспособим тебя к выборам. Будешь в елках стоять урною. Ты кончай автомат школьничать, ты кончай автомат умничать. Мы отучим тебя вольничать, мы научим тебя жульничать. Он повкалывал недельку, с ним обратно беда. Весь затрясся он, как заяц под стужею. Не поймешь, чего он каплет, ни сироп, ни вода. Может, смазка, может, краска, может, хуже. И стоит на всех шавкой злобится, то он плачет, то матюкается. И это люди, те приспособятся, а машина та засекается. Так и стал автомат шизиком, всех пугает своим видиком. Ничего не понять физикам, не понять ничего лирикам. Так давайте ж друг у друга не воруйте идей. Не валите друг на друга свои горести. И вот я вам сейчас скажу, может, станут автоматы не глупее людей. Только очень это будет не в скорости.